Глава 17. Ливион в растерянности стоял у огромной рваной дыры в стене. Некий вор-вандал умудрился не только украсть сейф, но и уничтожить часть довольно толстой кирпичной кладки, проделав сквозной проход на улицу. Громко зашуршала листва под ногами некроманта, когда тот подошел к стоящему у стола креслу и устало на него опустился, сутулившись под гнетом навалившихся проблем и неприятностей. Все началось с того, что он потерял из виду Крейбина, затем поссорился с леди Киерой, лишившись немалой части причитающихся денег. Потом пропал Артур, выйдя в Реал и так до сих пор не вернувшись в игру. Черная полоса сменилась на белую, когда он вспомнил о Дезрейле и его способности ставить метки на игроков и неписей, что и подтвердилось в личном с ним разговоре. Метка на парня, разумеется, была. Правда, для этого пришлось отлучиться из дома, ведь эльф перебрался на самый край материка, подальше от членов своей бывшей гильдии, а заодно после встречи наведаться в один из храмов кое-какого древнего бога, чтобы провести полный обряд очищения. Так, на всякий случай. Но стоило вернуться домой, как вот оно, снова невезение. «Может, меня кто проклял?» — задумчиво произнес маг. «Эх, старый я дурак!» Так и не изжил свои глупые привычки из реальности. Сколько раз говорил мне Артур, не храни ты документы у себя дома, пусть даже и в лучшем гномьем сейфе. Ведь всего лишь минута потерянного времени, и вот они, в ближайшем банке, в самом совершенном для виртуального игрового мира хранилище, защищенном по последнему слову мага техники и прочими наворотами. Маг тихо разговаривал сам с собой по еще одной старой доброй привычке. Когда еще будучи нормальным человеком, в реальном мире занимался новейшими разработками в области биокристаллов, нейроинтерфейсов, квантовых технологий и искусственных интеллектов. Гении они такие, да, любители поговорить. Сами с собой. И никуда от этого не деться. В памяти одного из самых старых жителей планеты, помнящего еще время до объединения, всплыли воспоминания о последнем его детище, которое он так и не довел до ума. Биологической нейросети, полностью основанной на принципах работы человеческого мозга. Именно этот проект он предлагал использовать при создании виртуального мира Нория, а не смесь био- и электронных технологий, из которых и выросла управляющая игрой пирамида и скинов. Но проект в связи с его излишней жестокостью все-таки для био-нейросети использовался вполне себе живой мозг, пусть и вынутый из черепа подопытных экземпляров, заморозили, а затем закрыли и самого создателя. Впрочем, закрыли его совсем не за это, а за излишнюю настойчивость в обещании рассказать всему миру обо всех опасностях не до конца изученных виртуальных миров, созданных на основе квантовых технологий, сверхразумных искусственных интеллектах, выращенных на биокристаллах, и совершенно неизвестном влиянии нейроинтерфейсов на мозг человека. Если они не внят его голосу разума и не задержат проект на некоторое время, пока он во всем не разберется. Не вняли. И отправили в им же разработанную виртуальную реальность, то есть куда подальше. Все же убирать, то бишь убивать, такую фигуру с игрового поля довольно-таки опасно. Имя профессора и доктора множества наук всегда было на слуху у общественности, и рано или поздно кто-нибудь обязательно бы докопался до правды. Журналистов всегда хватало. И высокая смертность среди них никак не уменьшала количество желающих добиться известности за счет громкого дела. А так, старый, а если уж честно, то совсем древний старик просто решил насладиться перед смертью миром, к созданию которого он приложил свою руку. Все, что он мог сделать, создано. Так что, потомки, наслаждайтесь. Великий ученый устал и хочет наконец-то просто отдохнуть, перед тем, как подойдет к концу его срок нахождения в этом бренном теле. Ох, как же мировые СМИ обставили его уход в только открывшуюся виртуальную реальность под названием «Мир Нория». Конечно, старик всего этого не видел, но вполне хватило рассказов Артура. И он даже позавидовал, что сам, лично, не присутствовал на речи объединенного правительства и не видел созданный ими ролик, на котором великий ученый прощается со своими последователями и редкими учениками, которые, понятное дело, все подтвердили, мол, так оно и есть. Правда, никто не догадывался, что незадолго до выступления с ними очень жестко и настойчиво поговорили, посоветовав не высказывать вслух своих настоящих мыслей и предположений. Ну а кто догадывался, те либо молчали, либо попали на крючок спецслужб. Впрочем, дальше реальных фактов того, что профессор действительно находится в капсуле, в особом учреждении и вроде как под бдительным присмотром врачей и медиков, никто все равно не докопается. «Твари, подлые твари!» — зло пробурчал Ливион. «Закрыли меня в этой дьявольской тюрьме!» Некромант довольно быстро успокоился. Все-таки прошлое-то уже не изменить. И сосредоточился на настоящем. Самый главный вопрос. Кто украл сейф? Сколько вообще существует способных на такое игроков и неписей? Все же те люди НПС, которые ему его и ставили, обещали, что этот сейф самый защищенный и вообще все будет путем. Вот найти бы их и поговорить по душам. Только поздно теперь. Он сам же их лично и отправил на тот свет во имя сохранности тайны. А неписи, увы, в отличие от игроков, не возрождаются. И когда маг найдет исполнителей, то найдет и заказчика. Хотя и так догадывается о его, точнее ее, личности. А еще пропажа Артура произошла очень не вовремя. В игре его не было с того самого дня, как леди Киера устроила скандал. «О, настырная девчонка!» — выругался маг. «И дома парня тоже нет. Хорошо, хоть Артур запустил тот сервер, и очень скоро часть документации, связанной с корпорацией Life и ее истинными хозяевами, разойдется по адресам самых известных новостных сайтов и компаний. Впрочем, и паре десятков более мелких хищников тоже достанется. И плевать, что часть из них зашифрована. Ничего, там шифр простой, взломают. Те, кто решит рискнуть. Ведь ради сенсации некоторые из них способны на многое. Не все, конечно, но главное — дать толчок. Решит один из сайтов опубликовать часть расшифрованных документов, а тут и остальные подтянутся. «Ну да ладно, Артур свое дело сделал», — продолжал размышлять Ливион. «Бумаги жалко. Ведь кроме договоров с гильдиями на поиск некого Крейбена, там было множество ценных векселей, накладные, списки артефактов, карты. И, между прочим, немало денег». «Ладно, и дьявол с ними, а за компанию и черти со всем их адом вместе». Ливион встал с кресла. «Пора показать себя открыто. Хватит скрываться, словно отшельник». Маг отлично понимал, что шанс вернуть сейф и хотя бы часть бумаг критически мал. Поздно метаться. Но поставить глупых неписей, а заодно и таких же глупых игроков, забывших, что не надо трогать вещи могущественного проклятого некроманта расы Ревен, стоит однозначно. И плевать на то, что он засветится и привлечет внимание топовых игроков кланов и гильдий. Силы и духа у них не хватит его взять. Эх, жаль, конечно, что с возможностью использовать в своих планах леди Киеру он жестко обломался. Но ведь остался еще Крейбен. Единственный сын директора технического отдела корпорации Life по неизвестным причинам, так же, как и он сам, запертый в этой игре. Как только его найдет эльф, то без лишних разговоров притащит его туда, куда ему укажет Ливион. А там уже будет совсем другой разговор. Ведь он наконец-то выяснил все у светлого эльфа про возможность переноса игроков в некую область, из которой нет выхода. Вообще нет. И это касается любого персонажа. Некромант даже успел провести с помощью бывшего мастера теней один подобный эксперимент, отправив в данную область одного из новеньких игроков. Артур потом выяснил, что парень 29 лет не вышел из игры по истечении положенного срока. И когда родственники вытащили его из капсулы, оказалось, что тело живо, мозг тоже. Но вот разума в этом человеке не осталось ни капли. Парень превратился в растение. Страшно, не правда ли? Получается, что тот, кого отправляют в это поистине странное место, теряет разум, в прямом смысле этого слова. А Крейбена Дезрель обязательно найдет. В этом некромант не сомневался. Про метки ему Дезрель все рассказал. Спустившись в подвал, на второй уровень, Ливион быстро закинул в инвентарь десяток артефактов, свитков и зелий, а затем там же активировал и портал в один из городов в темном лесу. Стоящий у узкого открытого окна темный эльф был стар. Очень стар. Морщинистая суховатая кожа на открытом лице и глаза, из которых смотрела сама бездна, говорили не столько о возрасте своего владельца, сколько о его силе и могуществе. Ведь он был одним из самых древних существ мира Нория. Дерулайла гильдии Элкхендалвелдрин. Дерулайла — титул владыки, ставший именем собственным. А настоящее имя, затерявшееся за прахом десятков веков, ныне он уже и сам не помнил. А позади него стоял небезызвестный на весь свет мастер теней, Зархан, правая рука главы гильдии вот уже более 1000 лет. Крейбен покинул остров Харит-Хадор вместе с архимагом Лсаэрсом на корабле некого капитана Кирка из старинного насхаровского рода, Каразал. Словно простой ученик, покаянно склонив голову, отчитывался Зархан. Но вместо того, чтобы высадиться на берегу Темного леса или королевства Насхара, в той самой деревне, где его и должен был ждать Дезрель, который, кстати, по каким-то причинам так и не вернулся ни в одно из тайных или официальных отделений гильдии, они пошли дальше, к пустошам орков. «Где Дезрель, ты выяснил?» Не произнес, а скорее прошелестел Даралайла. «И почему он не отвечает на вызов?» «Он выбросил амулет вызова». Зархан на мгновение замолчал. «В море». «Сэйравира кехтарсилтх!» Выругался темный эльф и повернулся к своему подчиненному. «И это твой хваленный лучший за всю эпоху ученик, который в самый ответственный момент предал и тебя, своего учителя, и всю гильдию теней?» «Я подозреваю, что это как-то связано с бессмертным по имени Ливион». Еще ниже склонив голову, начал оправдываться Зархан. «Снова этот Суртха!» — проскрипел зубами Даралайла. «Ведь он уже несколько раз вмешивался в наши дела. Так почему этот бессмертный все еще здесь? Почему вы не отправили его в Трескризакатх?» «Он последний из расы Ревен, проклятый некромант. Очень сильный, очень могущественный. Мы пытались, но потеряли 2 полные звезды», — с горечью произнес мастер теней. «А после маг залег на дно, до недавнего времени, пока не появился Крейбен». «Тогда я лично займусь Ливионом. Коль не могу положиться на своих людей, придется все делать самому». От жестокости и ярости в голосе главы гильдии, стоявший поодаль дроу, опасливо поежился. Даралайла безумен в гневе, Зархан это отлично знал. И в данный момент ему очень хотелось находиться где-нибудь подальше от владыки, желательно вообще в океане на другом конце света. «Но я...» Зархан все же посмел произнести пару слов, желая предупредить главу гильдии, что он все равно не знает, где скрывается некромант, но был остановлен резким жестом. «Я сам его найду». Даралайла догадался, что хочет сказать его правая рука. «Рассказывай дальше про архимага и потока Синримов. На Крейбене был ошейник Ансерран. Почему ты им не воспользовался?» «Он оказался заблокирован, как только они ушли от погони, пущенной за ними монахами монастыря Ордал». «А это разве возможно?» — прищурился Дроу. «Нет», — начал было мастер теней. «Нет?» Морщинистая рука главы гильдии дернулась, словно желая схватить за горло своего неудачливого помощника. Ногти удлинились, превращаясь в длинные острые когти. Но Даралайла вовремя сдержался, сжав ладонь в кулак, и не замечая, как ранит сам себя. «Как это нет?» «Я не знал, что маг, лишённый силы, на это способен». Испуганно отшатнувшись, поспешил донести мастер теней до старого дроу очередную неприятную новость. «Теперь будешь знать». Даралайла решил не рисковать жизнью преданного ему до самой смерти мастера теней и отошел обратно к окну. В этот раз он сдержался, а то еще бы чуть-чуть и правда порвал бы горло своему подчиненному. «Подними все наши связи среди орков. Найди мне Алсаэроса и Крейбена. И обязательно выясни, каким образом архимаг, ставший простым человеком, сумел заблокировать Ансерран!» «Да, владыка!» Зархан поспешно покинул кабинет Даралайлы. А вскоре Лиар Рахор, главный обитель гильдии Элкхендал Велдрин, покинул многочисленный отряд теней, направляющийся к ближайшему порталу в столицу Темного леса. И уже оттуда при непосредственной помощи магов-телепортистов и разбившись на пятерки, они отправятся во все оазисы пустыши орков. Даралайла догадывался, почему Лсаэрос решил предать их. Синримы и их наследие. Архимаг решил сам узнать все тайны расы сумеречных эльфов. Да и пустошь он тоже выбрал не просто так. Там находился один из 8 божественных источников чистейшей магической энергии, способный вернуть ему потерянную в казематах Ордала силу. «Нет, нет!» Неожиданно раздается протяжный знакомый голос откуда-то со стороны. «Пока еще нет!» В мое тело впиваются сотни тысяч иголок, заставив вскрикнуть от неожиданности. Все порезанные дебафом характеристики, а вместе с ними и бары жизни, выносливости и маны, лихорадочно скачут туда-сюда, то восстанавливаясь полностью, то снова падая до жалкого 1%. А следом... В центре груди появляется тупая пульсирующая боль, нарастающая с каждым тиком, распространяющим ее все дальше и дальше по клеточкам моего тела. И вот я уже корчусь и кричу от невыносимых страданий, желая только одного — сдохнуть. Но игра нашла лучший выход из положения. Я просто потерял сознание. Очнулся и, с трудом открыв глаза, понял, что до сих пор лежу на том же самом месте, возле божественного источника. Характеристики все так же порезаны до 1% от исходного максимума. Хорошо, хоть только всего лишь на 24 часа, а не навсегда. Сильно же его мои кинжалы расстроили. Кстати, там еще что-то система мне радостно сообщить пытается, но это я потом гляну. Сначала надо понять, что произошло и зачем меня вырубил Архимаг. Повернул голову в поисках этой злобной личности, ведь он по-любому где-то здесь. Песок, песок, вода. Нашел. Лсаэрос сидел на... Обалдеть. На удобном мягком кресле и вроде бы как дремал. Глаза прикрыты, дыхание ровное. И откуда он его взял? Тут что, где-то торговец Славка имеется? Бред какой-то. Ты полежи пока, вставать не торопись. Маг словно почувствовал мой взгляд и потянулся. До того, как сойдет божественное проклятие, осталось немного времени. Пара часов где-то. Я зря, наверное, пытался снять все эти негативные эффекты. Извиняюще произнес Лсаэрос. Когда понял, что мое вмешательство стало причинять тебе невыносимую боль, пришлось лишить тебя сознания. Вот значит, что это было. Большое спасибо тебе, великий архимаг, за доброту душевную. Хотелось долго-долго его ругать и проклинать, но... Ладно, не будем истерить. Значит, я тут, получается, 22 часа пролежал, и маг все это время был рядом и тушку мою ценную сторожил, чтобы ее местные обитатели не сожрали. Ну, то есть, чтобы сожрали. Я избавлюсь, наконец-то, от множества проблем в лице гильдии теней, архимага и всех тех охотников за моей личностью, коих в последнее время только прибавилось. Кстати, откуда он о проклятии-то, то бишь дебафе, знает? И к чему вообще была эта попытка повысить мои урезанные характеристики? Вопросы у меня сыпались как из рога изобилия, но мысленно, вслух я об этом спрашивать пока что не стал. Просто лежал и размышлял о судьбе моей беспощадной. «Крейбен!» — позвал меня маг. «Да», — решил я отозваться. «Деваться-то мне некуда, разве только в песок зарыться. Да и что молчать-то?» «Каково это — быть бессмертным?» Столь неожиданный вопрос поднял в моем сознании целую волну паники. Хотя какую волну? Кого я обманываю? Самое настоящее цунами. Мелькнувшее в мыслях желание воспользоваться своим лучшим изумением, тень, и попытаться сбежать, я старательно подавил. Архимаг в пике своей силы. Плюс целая куча божественных бафов. Стоит мне перевоплотиться, как он сразу же начнет действовать. Не даст же он мне минуту или хотя бы 30 секунд на разбор десятков умений и способностей. Так что да, рисковать смысла нет. Тем более, судя по всему, я нужен ему именно здесь и сейчас, живым, а не где-то там далеко, появившимся на точке возрождения после смерти. Используя умение, позволяющее полностью скопировать своего противника, как маг снова обездвижит и вырубит меня. И полученные от него уровни и умения не сыграют при этом никакой роли. Я ими и воспользоваться-то не успею. Он ведь о себе все знает, а мне на изучение потребуется время. Ну а зачем я архимагу, это и так понятно. Если уж Лсаэрос как-то понял, что я игрок, то и о том, что я потомок Синдримов, он тоже, понятное дело, наверное, знает. «Смотря каким бессмертным», — хмыкнул я, решив все-таки пойти на диалог с архимагом. «А ты чем-то отличаешься от остальных?» — удивленно поднял бровь Лсаэрос. «Вообще-то да», — усмехнувшись, коротко ответил я. Маг задумался, сильно задумался, периодически поглядывая на меня. «А ты и правда другой», — вслух подвел итог своим раздумьям Лсаэрос. «Ты не можешь покинуть этот мир в любой момент времени, в отличие от остальных твоих сородичей. Ты не называешь нас странным словом «неписи». Ты не относишься к нам свысока, словно мы не люди. Неразумные существа», — поправился Архимаг, вспомнив о множестве раз населяющих мир Нория. «Какие-то безвольные куклы». «Ты неправильный, бессмертный». Как-то осуждающе посмотрел он на меня и выжидающе замолчал. «Какой есть. Мне просто очень сильно повезло. Особенно с тем ошейником», — напомнил я Архимагу про Ансарран. «Я понял твою иронию», — кивнул маг. «Но не забудь, что рабство еще и многое тебе дало. Без него ты бы не стал таким, в общем-то, достаточно неплохим воином, коим сейчас и являешься. И поверь моему опыту, еще полгода максимум, и равных тебе не будет». «Только никто не спросил, нужно ли мне это», — проскрипел я зубами. «Ведь на тот момент, когда появился хоть какой-то выбор, я ухватился за ту самую единственную ниточку, что в дальнейшем помогла мне выжить и не сойти с ума в этом проклятом учебном лагере Дроу». «А что ты хотел?» «Это с той стороны мир кажется добрым, отзывчивым и безопасным. Когда в любой момент можешь покинуть его или довольно быстро дождаться помощи от таких же бессмертных существ. А вот с этой...» Лсаэрос взял паузу, словно нагнетая обстановку. «С этой ты познал, насколько он жесток, насколько сильно отличается от привычной для вас жизни». «Ага, прям в самую точку», — подтвердил я слова мага. «Я все это просто превосходно прочувствовал на своей шкуре. Больше как-то не хочется, знаешь ли». «Все, мы выяснили, что бессмертным не всегда быть хорошо». Решил я заканчивать эту часть разговора и переходить к самому главному. «А теперь скажи мне, чего ты от меня хочешь?» «Чтобы ты помог мне открыть проход в барьере», — не стал тянуть Архимаг с ответом, который я и так успел предсказать заранее. «И все?» «И все», — согласился маг. «Я с самого начала не собирался потакать желанием мастера Зархана и Дералайла Гильдии Теней». «Вот только после того, как я помогу тебе это сделать, на меня откроют охоту», — заявил я. «Ну так пошли со мной в проклятые земли», — предложил Лсаэрос. «Там тебя никто никогда не достанет». «Не могу», — прикрыв глаза, горестно вздохнул я. «Ты хочешь найти возможность вернуться обратно? Я могу тебе помочь», — предложил маг. «Если ты пообещаешь, что прежде чем покинуть мир Нория, мы проведем ритуал у барьера Илиана». «Боюсь, что не поможешь», — честно ответил я. «Но ведь так оно и есть. Что я, дурак отказываться от помощи могущественного архимага? Был бы он игроком, я согласился бы, не раздумывая. Мне бы только весточку отцу через человека, в котором я уверен на все 100%, передать. Но, увы». «Что ж, тогда есть еще один вариант», — загадочно улыбнулся маг. «Я дам тебе ключ-портал от своего тайного убежища, местоположение которого не знает никто, кроме меня. Все равно в ближайшие десятилетия я не собираюсь возвращаться обратно. И там можно будет спрятаться практически от любой опасности. Впрочем, скоро ты и сам все увидишь. Нам в любом случае придется наведаться туда, прежде чем отправиться к барьеру». Лсаэрос не сомневался в том, что я соглашусь. «А впрочем, так оно и есть. Одно дело искать спокойное и тихое место самому, другое дело — уже иметь готовое прибежище. И учитывая возможности Архимага, я не сомневаюсь, что обставлено оно по высшему уровню». А между тем Лсаэрос решил добить меня окончательно и начал рассказывать, где именно находится его убежище и на что оно способно, кроме переноса своего владельца с помощью ключа портала, который, по сути, просто многоразовый свиток, заключенный в предмет и привязанный к определенному месту. Что, кстати, вообще-то нарушает игровые правила. Правда, как я уже давно заметил, тут, куда ни плюнь, обязательно попадешь во что-то новое и неизведанное, существовать недолженствующее. Но в то же время отлично умещающееся в логику истории мира и его физико-магических законов. В общем, я согласился. Личный древний замок, а убежище Лсаэроса именно им и было, затерянный высоко в горах хребта Хазар на территории царства гномов, предел мечтаний любого клана или гильдии. А тут я буду его единоличным владетелем, пусть и всего лишь на несколько лет. Мне этого времени вполне хватит. А там, в любом случае, рано или поздно, узнаю, что же со мной все-таки произошло в реальном мире, и почему отец решил подключить мой разум к виртуальному миру, а главное, как он это сделал.